Культ семьи. Семья — основа жизни. Здесь забота о близких — это не обязанность, а естественное проявление любви. Родные помогают друг другу в любых ситуациях, делятся радостями и переживаниями. Даже дальние родственники поддерживают тесную связь и готовы прийти на помощь. Большая семья — традиция, сохраняющая тепло поколений. В семьях нередко несколько поколений живут под одной крышей. Бабушки и дедушки становятся хранителями семейных традиций, а еще помогают с воспитанием внуков, которым передают свой жизненный опыт и накопленную мудрость. Зачастую советы старшего поколения воспринимаются как руководство к действию. Дети учатся проявлять заботу и благодарность, зная, что в будущем они станут опорой для родителей. Гостеприимство — традиция, рождающаяся в семье. Дом — это место, где всегда рады гостям. Гостя встречают не как чужого человека, а как друга, которого хочется окружить вниманием и заботой. За столом собирается вся семья, от детей до старших поколений. Каждый вносит свою лепту в создание атмосферы уюта и тепла. Передача традиций. Сохранение семейных традиций в этой стране воспринимается как долг чести и акт любви к своим предкам. Национальные праздники, религиозные обряды и особые события, свадьбы, крестины, памятные даты объединяют поколения, укрепляя семейные узы и передавая мудрость прошлого. Роли внутри семьи. В грузинской семье мужчина традиционно играет роль главы, принимающего ключевые решения и оберегающего своих близких. Его ответственность — обеспечение семьи и защита ее благополучия. Однако женщины играют не менее важную роль. Они — хранительницы домашнего очага. Семья и религия. Православная вера пронизывает жизнь каждой семьи, связывая поколения невидимыми нитями духовного наследия. Молитвы за здоровье близких, участие в церковных праздниках и соблюдение обрядов — это не просто религиозные традиции, а проявление любви и заботы о своих родных. Культ семьи и современность. Несмотря на вызовы современной жизни, грузинская семья сохраняет свои традиции, словно надежная крепость, устоявшая под ветрами перемен. Хотя молодое поколение все чаще выбирает жизнь в более компактных семьях, уважение к старшим, поддержка родных и сохранение семейных обычаев остаются неотъемлемой частью жизни. Семья как источник силы. Для каждого грузина семья — это опора и вдохновение. Здесь находят утешение в трудные времена и разделяют радость счастливых моментов. Дом становится местом, где царит любовь, а традиции связывают поколения невидимой, но прочной нитью. Именно поэтому семейные ценности в Грузии остаются фундаментом, на котором строится не только личная жизнь, но и все общество.